Глава 6. Астраханского бунта Васька не мог вспомнить, но, кажется, знал все происходящее тогда отчетливо до мельчайшей подробности, словно сам был свидетелем. Много позднее пережитый в детстве страх часто всплывал в памяти, и, помноженный на страх отцовский, сквозивший в бесчисленных рассказах о бунте, притворялся в красочное и страшное сновидение. Но никогда, думая о бунте, не осуждал он отца, и лишь сочувственно его раскаянию. Поначалу уже долгие годы просто не мог уяснить, почему отец ставил себе в вину то, что ни один человек, кроме него самого, не посмел бы посчитать даже невольным прегрешением. Отец не пошел в собор и о чем-то шепчется с дедом в углу. Детей целый день не отпускали на улицу, а теперь мать укладывает их спать раньше обычного и садится петь свою бесконечную, такую любимую колыбельную. Сперва она спешит, но на втором круге втягивается и поет спокойнее, от души. Она любит петь. Она произносит слова благоговейно, медленно, словно общую молитву самвона читает. Слова крадутся тенью по стене, залезают под одеяло, греют. Тепло разливается, разливается. «Баюшки, баю, сохрани вас и помилуй вас, ангел наш, сохранитель ваш от всякого сглазу, от всякого блага, от всяких скорбей, от всех напастей, от лома ломища, от крови кровища, от зло человеку, супостателя». Она раскачивается в так «кач-кач, кач-кач, сохрани вас и помилуй вас, кач-кач». У нее низкий грудной голос, и звучит он все тише, тише, и лишь последнее длинное-предлинное слово отчетливо тянется по слогам, совсем уж печально испуганно. Так ужасно нарисованная картина. Супостателя. На крыльце слышен топот. Много человек сразу пришло к священнику. Видно, важное дело, раз их столько понавалило. Мать вскидывает голову, шарит по Ваське рукам, укутывая его в одеяло, и быстро переносит их с сестрой на печь, зарывает в старую крошенину и сует в руки сухую лепешку. Теперь совсем не до сна. Интересно слушать и смотреть. Смотреть на отца, торопливо натягивающего праздничную рясу, на деда, дающего сыну какие-то важные и скорые советы. Лицо деда дергается при каждом новом стуке в дверь и выражает при этом суровую озабоченность. Складки на лбу, брови нахмурены, словно он старается изобразить соловья-разбойника. Да призадумался посередине. На мать, выпускающую в избу оборванных пьяных стрельцов, несколько поугуманившихся, правда, при виде священника в полном церковном облачении. Он помнил, как мешала ему подглядывать Мария. Она-то и придумала окошко. Соорудила дырочку в тряпье, но разглядеть набившихся в избу людей ему удалось плохо, сестра не подпускала. Тогда он заревел от страшной обиды, и сразу же злые руки сестры зажали ему рот. Она испуганно и резко зашептала: «Замолчи, Васька, замолчи же, ешь хлебушек, ешь!» Но никто не обратил на них внимания. Отец куда-то ушел со стрельцами, а мать, совсем о детях забыв, выбежала вслед, но от распахнутой двери отойти побоялась, застыла на крыльце. Мария спорхнула с печи и, подбежав к ней, прижала щекой к юбке. Василий на какой-то миг остался один и тогда уже разрыдался по-настоящему. Мать вскоре вернулась в дом, привычным ласковым шлепком направила Марию на печь и долго потом стояла, обняв обоих, гладила по головам. «Спите, дети, спите, ангел вас охранит, спите». Петь, видно, сил у ней не было. Ему исполнилось тогда 3 года. Вот, собственно, и все, что запомнилось. Как гладила по головам мать, заговаривала, успокаивала, отваживала надвигающуюся грозную беду. Но отец всю жизнь потом без конца корил, клеймил себя принародно и дома, что не помог, не вмешался, а остался лишь немым свидетелем кровопролития. А оно свершилось мгновенно, всего в нескольких шагах от их дома, на большой площади. Дикой смертью погиб Девинь. Тимофея Ржевского вытащили из курятника, жалкого, перепачканного куриным пометом в оборванном немецком платье, с трёхдневной щетиной, отчего смертельное серое напуганное лицо казалось особенно грязным. Щетина послужила поводом для насмешек. «Ишь, решил в спешке бороду отпустить, ирод немецкий. Заточили настоящего государя нашего в стекольном граде. Заклали в столб, а на Москве веру немецкую поставить хотите?» Разбушевавшийся народ был непредсказуемо ужасен. Губернатор увидал попа, бросился: «Батюшка, защити!» Что он мог тогда, батюшка? Оттеснили, сомкнули круг, толчки, злоба стрелецкая. Бабы истошно проклинают так, как только они умеют, даже кишки сводят. И вдруг расступившаяся толпа и скачущий конник. Лицо Тимофею Ржевскому хорошо знакомо. Держал его неделю в карцере за кулачный бой в Спасительском. Конник Уткин и острие казачьей пики мечи прямо в глаза. Никак он этого помнить не мог, а представлял красочно, вплоть до изрытого страшными копытами песка перед собором. Слово «стрелец» скоро позабылось, вышло из употребления, но все существенное память сохранила. Ржевский дружил, если можно было так назвать его отношения, с простым священником. Любил с ним поговорить, давал книги из своей библиотеки и не забывал делать подарки на именины маленького Василия. Фортуна распорядилась по-своему. Зачем-то ей важно было, чтобы остался в памяти детский страх, и временами вставала перед глазами картина жестокой расправы, столько раз обрисованной отцом, и вспоминания его терзания. Невольно на себе ощущал он его муки, словно сам был невольно причастен к бесцельному убийству.